Кто исполняет закон во внешней жизни и поведении, тот свободен только от одних последствий злонравия. Заколая в жертву Богу неразумное действие страстей, и такое для спасения довольствуется сим образом действий по причине духовного младенчества. Истинно возлюбивший евангельскую жизнь истребил и начало, и конец своего злонравия, и делом, и словом проходит всякую добродетель, принося жертву хваления и исповедания, избавившись от всякого беспокойства, происходящего от действия страстей, и, будучи в уме, свободен от борения сонным, имеет только в надежде будущих благ ненасытное наслаждение, питающую душу. Страх гиены поощряет начинающих подвиг добродетельный избегать злонравия. Желание же воздаяния благ подает преуспевающим усердие к совершению благого, а таинство любви возвышает ум превыше всего сотворенного, соделая его слепым ко всему, что после Бога. Из одних тех, которые ко всему, что после Бога, сделались слепыми, Господь умудряет, показывая им божественнейшее. Царствие небесное, подобно квасу, его же приемши, жена, скрыв сать их трех муки, донде же вскиснет все. Сим означается то, что ум, восприняв в себя слово Господне, скрыл его в трехсоставном веществе, то есть по апостолу, тела, духа и души, и всю тонкость их в помыслах, как многообразно рассыпанную муку, собрал в одну закваску веры, ожидая по всему уподобиться действующему в нем слову. Таким же образом Господь уподобил слово истины зерну горчичному, которое, будучи малым, когда всевается в сердце слышащих, но возрастая потом сообразным деланием, подобно превеликому древу, стоящему на возвышенном месте, бывает по Писанию в дом прибежище для приближающихся мыслей. Духовный закон – суть заповеди Христовы, из которых первая и величайшая есть любовь. Она не мыслит зла, но вся любит, всему веру емлет, вся уповает, вся терпит, по слову Писания. Всей любовью различаемся мы один от другого, но полноты ее достоинства никто из нас не достигает, а ожидает, что благодать Христова восполнит наши недостатки, если только мы не вознеродим о делании по силе нашей, ибо Бог знает, сколько мы не можем сделать по немощи и сколько не исполняем дела любви по нерадению. Но так как любовь укрепляется не только произвольными трудами, но и случающимися скорбями, посему-то много нам предлежит терпения и кротости при содействии помощи Божией. Божественный апостол говорит: «Хотя и быть и мудр в веце сем буй добывает, я куда премудр будет». Земля халдейская есть житие в страстях, в котором созидаются и получают поклонение идолы грехов. Месопотамия же есть житие, которое приобщается обоим противным нравам. А земля обетованная есть состояние, исполненное всякого блага. Итак, всякий, кто, подобно ветхому Израилю, возвращается к ветхому своему навыку, опять низвлекается к рабству страстей, лишаясь данной свободы. Кто доблественно победил страсти телесные и довольно подвязался против лукавых духов и изгнал их умышления из страны души своей, тот должен молиться, чтобы ему дано было чистое сердце, и дух правый обновлялся во утробе его, то есть, чтобы он совершенно избавился от злых помыслов и по дару благодати исполнился божественных мыслей, и таким образом сделался мысленным миром Божьим, светлым и великим, состоящим из нравственных, естественных и богословских созерцаний. Сердце чистое есть то, которое представило Богу память совершенно безвидную, чистую от впечатлений и не имеющую образов, и готово принять одни напечатления Божие, от которых оно обыкновенно делается светлым. Кто божественным желанием победил душевное расположение к телу, тот сделался неограниченным, хотя он находится в теле. Ибо Бог, привлекающий вожделение желающего, без сравнения превыше есть всего и не попускает желающему привязать вожделение свое к чему-либо из того, что после Бога. Итак, да возжелаем Бога всею крепостью вожделения нашего и сделаем, чтобы наше свободное избрание не было одержимо ничем телесным, и поставим себя расположением душевным поистине превыше всех чувственных и мысленных вещей, и тогда мы волею не примем никакого вреда от естественной жизни относительно того, чтобы быть с Богом, неописанным по естеству. Великий Моисей, поставив скинию свою вне полка, то есть утвердив мысль и ум вне видимого, начинает поклоняться Богу, и вшедший во мрак, и в невидимое и невещественное место ведения там пребывает, посвященный в священнейшие тайны. Пока умом совершенно не выйдем из обычного прилепления к существу нас самих и ко всему, что после Бога, мы не приобретаем неизменности в добродетели. Когда же любовью достигнем сего совершенства, тогда познаем силу Божьей обетования, ибо достойные должны веровать, что там непоколебимое утверждение, где сперва ум любовью утвердит свою силу. Ибо не исшедший из себя и из всего, что возможно помыслить, и не установив себя в молчании, которое превыше мышления, ум не может быть свободен от изменяемости, свойственной всему. Сидящие ради страха иудейска в Галилее, в горнице, дверям затворенным, то есть по страху от духов злобы, безопасно живущие в стране откровений на высоте божественных созерцаний, затворив чувства, как двери, принимают приходящее недоведомым образом Божие Слово, которое является им без чувственного действия, и возвещением мира дарует им бесстрастие, отдуновением разделение Духа Святого и подает власть на лукавых духов, показывает им знамение своих тайн. Проводящий евангельский шестой день, умертвив предварительно первые движения греха, добродетелями достигает состояние бесстрастия, чистое от всякого зла, субботствуя умом даже от самого тонкого представления страстей в воображении. А перешедший Иордан переносится в страну ведения, в котором ум, таинственно созидаемый миром, бывает в Духе Божьем жилищем. Суббота суббот есть душевный покой разумной души, которая, отвлекая ум даже от всех божественных словес, сокровенно заключенных в существах сотворенных, в восторге любви всецело облекла его в единого Бога и таинственным богословием сделала ум совершенно неотделимым от Бога.